Боль является результатом суждения, которое ты сделал о чем-либо. Убери суждение, и боль исчезнет. Суждение часто основывается на предыдущем опыте. Твое понимание чего-либо происходит от твоей изначальной идеи об этом. Твоя изначальная идея рождается из еще более ранней идеи, а та, в свою очередь, из еще более ранней. И так далее, кирпичик за кирпичиком, пока ты не доберешься до самого начала, в зал зеркал, который я называю первой мыслью. Всякая мысль творит, и никакая мысль не является более сильной, чем изначальная. Вот почему это иногда также называется изначальным грехом. Изначальный или первородный грех – это когда твоя первая мысль о вещи содержит в себе ошибку. Эта ошибка многократно увеличивается, когда у тебя появляются вторая и третья мысли об этой вещи. И задачей Святого Духа является вдохновить тебя на новое понимание, которое сможет освободить тебя от твоих ошибок. Имеешь ли ты в виду, что я не должен переживать о голодающих детях в Африке, о насилии и несправедливости в Америке, о землетрясении в Бразилии, которое унесло жизни сотен людей? В мире Бога нет никаких «должен» и «не должен». Делай то, что ты хочешь делать. Делай то, что отражает тебя, что представляет тебя как более великий вариант твоего «я». Если ты хочешь чувствовать себя плохо, чувствуй себя плохо. Но не суди и не обвиняй, ибо не знаешь, почему событие происходит и к чему ведет. И запомни, то, что ты обвиняешь, обвинит тебя. Тем, что ты осуждаешь, однажды станешь сам. Вместо этого ищи способ изменить эти вещи или поддержать тех, кто изменяет их. Изменяют вещи, которые больше не отражают высший смысл того, кто ты есть. Но благословляй все, ибо все есть творение Божие через жизнь живую. И это творение высшее. Позволь остановиться здесь на секунду. Мне нужно перевести дыхание. Правильно ли я услышал, что в мире Бога нет должен и не должен? Правильно. Как это может быть, если нет ни того, ни другого в твоем мире? Где же этому быть? В самом деле, где? Я повторю вопрос. Откуда еще могут появиться должен и не должен, если они из твоего мира? Из твоего воображения. Но те, кто научил меня всем этим правильно и неправильно, можно и нельзя, должен и не должен, они говорили, что все эти правила установлены тобой, Богом. В таком случае учившие тебя ошибались. Я никогда не устанавливал, что правильно и что неправильно, что можно и чего нельзя. Сделать так значило бы полностью лишить вас вашего величайшего дара, возможности делать так, как вы захотите, полностью ощутить результаты этого, возможности создать себя заново в образе и подобии того, кто вы есть на самом деле. Пространство для проявления реальности все более и более высших «я», основанных на вашей самой смелой идее о том, на что вы способны. Сказать, что что-то, мысль, слово, действие, неправильно, все равно, что сказать вам не делать этого. Приказать вам не делать чего-то, все равно, что запретить делать это. Запретить вам что-либо означало бы ограничить вас. Ограничение для вас означало бы отрицание того, кто вы есть в действительности, как и ваши возможности создавать и переживать эту истину. Некоторые говорят, что я дал вам свободу воли. И те же самые люди утверждают, что если вы не будете повиноваться мне, я пошлю вас в ад. Что же это за свобода воли? Не насмешка ли это над Богом, не говоря уже о каких-либо истинных взаимоотношениях между нами? Что ж, теперь мы как раз подходим к другой области, которую я хотел бы обсудить. Ко всем этим вопросам о рае и аде. Насколько я сейчас понимаю тебя, нет такой вещи, как ад. Ад существует, но это не то, что ты думаешь. И ты не осознаешь его по причинам, уже указанным. Что же такое ад? Это переживание результатов худших из всех возможных для тебя выборов, решений и творений. Это естественные последствия любой мысли, которая отрицает меня или говорит «нет» тому, кто ты есть относительно меня. Это та боль, которую ты ощущаешь по причине неправильного мышления. При этом сам термин «неправильное мышление» условен, поскольку не существует того, что было бы неправильным. Ад – это противоположность радости. Это нереализованность. Это знание того, кто и что ты есть, и невозможность пережить это. Это значит быть меньше. Это и есть ад. И нет ничего худшего для твоей души. Но ад не существует как какое-то место, которое вы выдумали, где приходится гореть в некоем вечном огне или существовать в некоем состоянии непрекращающегося мучения. Каков был бы смысл всего этого? Даже если, предположим, у меня и зародилась бы невероятная безбожная мысль о том, что вы не заслуживаете рая, с чего бы мне заниматься поисками каких-либо наказаний или мести за ваши неудачи? Разве не было бы для меня проще, скажем, взять и сделать так, чтобы вы исчезли? Что за мстительная часть меня стала бы требовать того, чтобы я подверг вас вечным страданиям, которые по силе и глубине не поддаются никакому описанию? И если ваш ответ во имя справедливости, разве не была бы в таком случае справедливой просто невозможность воссоединиться со мной в раю? Неужели бесконечное страдание от боли является столь уж необходимым? Я хочу, чтобы вы знали, что в опыте, следующем за смертью, нет ничего подобного тому, что вы создали в своих основанных на страхе теориях. Впрочем, есть опыт души настолько несчастный, настолько незавершенный и меньше, чем целый, настолько отделенный от величайшей радости Бога, что для твоей души это был бы ад. Но я хочу, чтобы это было ясно. Я не посылаю вас туда, и не я причина того, что вы получаете этот опыт. Вы сами создаете этот опыт, когда отделяете свое «я» от своих самых высших мыслей о себе. Вы сами создаете эти переживания, когда отвергаете то, кем и чем вы являетесь в действительности. Но даже этот опыт не вечен. Он таковым и не может быть, поскольку ваше разъединение со мной навсегда не входит в мои планы. На самом деле это просто невозможно, ведь в таком случае не только вам пришлось бы отрицать то, кто вы есть, но и мне тоже. И этого я никогда не сделаю. И до тех пор, пока хотя бы один из нас хранит истину о вас, эта истина должна будет в конце концов восторжествовать. Но если ада нет, значит ли это, что я могу делать все, что захочу, действовать, как мне заблагорассудится, совершать все, что не пожелаю, и при этом не бояться никакого возмездия? Неужели именно страх необходим тебе для того, чтобы быть тем, делать и иметь то, что внутренне правильно? Неужели тебе нужно бояться, чтобы вести себя хорошо? И что это вообще такое – вести себя хорошо? Кому здесь принадлежит последнее слово? Кто дает указания? Кто устанавливает правила игры? Вот что я скажу тебе. Ты сам себе устанавливаешь правила. Ты даешь указания. И ты сам решаешь, насколько хорошо ты поступил и поступаешь сейчас. Поскольку именно ты есть тот, кто решил, кто и что ты есть в действительности, а также кем и чем ты хочешь быть. И ты сам есть тот единственный, кто может оценить, насколько ты хорош. Никто другой никогда не сможет судить тебя. Зачем и как Богу судить свое собственное творение и называть его плохим? Если бы я хотел, чтобы ты был совершенным и делал все в совершенстве, я бы оставил тебя в состоянии абсолютного совершенства, начиная с момента твоего проявления. Весь смысл этого процесса заключается в том, чтобы ты открыл себя, создал свое «я» таким, каков ты есть на самом деле, и таким, каким ты воистину желаешь быть. Но ты не можешь стать таким, если у тебя нет выбора быть чем-то еще. Итак, должен ли я наказывать тебя за выбор, который ты сделал, если предоставил его тебе я сам? Если бы я не хотел, чтобы ты мог выбрать какой-то второй вариант, зачем бы я создавал что-то, кроме первого? Именно этим вопросом тебе стоит задаться, прежде чем приписывать мне роль карающего Бога. Прямой ответ на твой вопрос будет звучать так. Да, ты можешь делать все, что захочешь, без всякого страха возмездия. Впрочем, забота о последствиях может сослужить тебе хорошую службу. Последствия – это результаты, естественные следствия. Это не то же самое, что возмездие или наказание. Последствия – это только последствия. Они есть результат естественного применения природных законов. Это то, что вполне предсказуемо происходит в результате того, что уже произошло. Вся физическая жизнь действует в соответствии с законами природы. Когда ты будешь помнить эти законы и применять их, ты овладеешь мастерством жизни на физическом уровне. То, что кажется тебе наказанием, или то, что ты называешь злом или невезением, не что иное, как срабатывание естественного закона. В таком случае, если бы я знал эти законы и следовал им, я бы никогда не встречал ни малейших затруднений. ты бы никогда не ощущал себя в том состоянии, которое ты называешь затруднением. Ты бы не воспринимал никакую жизненную ситуацию как проблему. Ты бы не спотыкался на любом обстоятельстве, как на препятствии. Ты бы перестал беспокоиться, сомневаться и бояться. Ты бы стал жить так, как в твоих фантазиях жили Адам и Ева. Не как развоплощенные духи в мире Абсолюта, а как воплощенные духи в мире относительности. И при этом у тебя бы сохранились вся свобода, вся радость, весь покой и вся мудрость, понимание и сила духа, которым ты являешься. Ты был бы полностью реализованным существом. Это цель твоей души. В этом ее смысл. Полностью реализовать себя, будучи в теле. Стать воплощением всего того, чем она в действительности является. И в этом заключается мой план для вас. В этом состоит мой идеал, чтобы я реализовался через вас, чтобы понятие стало опытом, чтобы я познал себя на опыте. Я тот, кто установил законы Вселенной. Это совершенные законы, которые создают совершенное функционирование физического мира. Встречал ли ты что-либо более совершенное, чем снежинка? Ее уникальное устройство, симметрия, сходство с другими и оригинальность одновременно. Все это заключает в себе тайну. Ты удивляешься, глядя на это потрясающее проявление природы. И уж если я смог сделать это с единственной снежинкой, как ты думаешь, что я могу сделать и уже сделал со Вселенной? Если бы ты был способен увидеть симметрию всего этого, совершенство созданных форм, начиная с самых больших тел и заканчивая мельчайшими частицами, ты бы не смог удержать истину всего этого в своей реальности. И даже сейчас, улавливая лишь отблески этого, ты не можешь полностью представить себе или понять, что за этим стоит. Но ты можешь знать, что за этим стоит что-то гораздо более сложное и гораздо более необычное, чем твое нынешнее восприятие может объять. Ваш Шекспир замечательно сказал: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Тогда как я могу познать эти законы? Как я могу изучить их? Дело не в изучении, а во вспоминании. Как я могу вспомнить их? Начни с собственной неподвижности. Успокой внешний мир, чтобы мир внутренний мог дать тебе видение. Именно это внутреннее видение, то, что ты ищешь. Но ты не сможешь обрести его до тех пор, пока ты глубоко озабочен своей внешней реальностью. Итак, стремись погрузиться вовнутрь, настолько, насколько это возможно. А когда ты не погружаешься вовнутрь, исходи изнутри, взаимодействуя с внешним миром. Всегда помни эту аксиому. Если ты не движешься внутрь, ты движешься наружу. Повторяй ее от первого лица, чтобы сделать ее более личной. Если я не двигаюсь вовнутрь, я двигаюсь наружу. Ты двигался наружу всю свою жизнь, но ты не обязан делать это. И никогда не был обязан. Не существует того, чем ты не можешь быть. Не существует того, чего ты не можешь сделать. Не существует того, чего ты не можешь иметь. Это звучит как обещание журавля в небе. А какое другое обещание ты бы хотел от Бога? Поверил бы ты мне, если бы я пообещал тебе меньше? Тысячелетиями люди не верили обещаниям по самой невероятной причине. Эти обещания были слишком хороши, чтобы быть правдой. Поэтому вы выбирали меньшие обещания, меньшую любовь. Ибо высшее из обещаний Господа исходит из Его высшей любви. Вы не в состоянии воспринять совершенную любовь, и поэтому совершенное обещание остается также невостребованным. Равно как и совершенная личность. Неудивительно, что вы не способны даже верить в свое «я». Неспособность веры, хотя бы в одно из перечисленного, означает неспособность веры в Бога. Ведь вера в Бога рождает веру в величайший дар Бога, безусловную любовь, и величайшее обещание Бога, неограниченный потенциал. Могу я прервать тебя здесь? Больше всего не люблю прерывать Бога, когда Он вещает, но я уже слышал эти разговоры о безграничном потенциале, и это не очень-то подтверждается человеческим опытом. Забудем о тех трудностях, с которыми сталкивается средний человек. А вот как насчет проблем, с которыми встречаются те, кто родился с ментальными или физическими ограничениями? Их потенциал тоже не ограничен. Вы, люди, сами писали об этом в своих священных писаниях, причем не единожды. Приведи мне хотя бы одну цитату. Давай посмотрим, что вы написали в вашей Библии. В книге «Бытие», 1 глава, 11. Стих 6. Там говорится: «И сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Да, ты веришь в это? Но это не отвечает на вопрос о слабых, больных, инвалидах, о тех, кто ограничен. Думаешь ли ты, что они ограничены, как ты это формулируешь в своем выборе? Полагаешь ли ты, что человеческая душа встречает испытания жизни, какими бы они ни были, по воле случая? Ты так это представляешь себе? Ты имеешь в виду, что душа заранее выбирает свой жизненный опыт? Нет. Тогда в испытаниях не было бы смысла. Смысл как раз и заключается в том, чтобы создать свой опыт. И таким образом создать свое «я» в этот славный момент под названием «сейчас». Так что вы не выбираете ту жизнь, которую вам придется прожить заранее. Однако вы можете выбрать людей, места и события. То есть условия и обстоятельства, испытания, препятствия и возможности выбора, с помощью которых вы можете создать свой опыт. Ты можешь выбрать цвета для своей палитры, инструменты для своей мастерской. То, что ты создашь из всего этого, твое дело. Это и есть дело жизни как таковой. Твой потенциал на самом деле не ограничен относительно всего того, что ты выбрал сделать. При этом не следует думать, что душа, воплотившаяся в тело, которое ты называешь ограниченным, не достигла своего максимального потенциала. Ведь ты даже не знаешь, что эта душа пыталась сделать. Тебе неведом ее план, тебе неизвестно ее намерение. Поэтому благословляй каждого человека и любые условия, и будь благодарен. Таким образом, ты будешь провозглашать совершенство творения Бога и показывать свою веру в это. Ведь ничто не случайно в мире Бога, и нет такой вещи, как совпадение. И мир не управляется случайными выборами или тем, что вы называете роком. Уж если снежинка абсолютно совершенна в своем устройстве, неужели ты думаешь, что то же самое нельзя сказать о такой великолепной вещи, как твоя жизнь? Но ведь даже Иисус исцелял больных. С чего бы ему делать это, если их состояние было столь совершенным? Иисус исцелял этих людей не потому, что оценивал их состояние как несовершенное. Он делал это, видя, что души этих людей просили об исцелении, как о части их собственного процесса. Он видел совершенство процесса. Он узнавал и понимал намерения души. Если бы Иисус чувствовал, что все заболевания, ментальные и физические, представляют собой несовершенство, неужели Он просто не взял бы, да не исцелил всех на этой планете, всех сразу? Ты сомневаешься, что Он смог бы сделать это? Нет, я верю, что Он смог бы. Хорошо. Тогда разум в недоумении вопрошает, почему же Он не сделал этого? Почему Христос выбирал, кого оставить страдать, а кого исцелить? И вообще, почему Бог допускает страдания как таковые? Этот вопрос задавался и прежде, а ответ остается все тем же. Весь процесс совершенен, и вся жизнь – это порождение выбора. Не стоит вмешиваться в выбор, равно как и подвергать его сомнению. И уж совершенно не стоит осуждать или порицать сделанный кем-то выбор. Нужно просто наблюдать за выбором и затем стараться, насколько это возможно, помочь душе в поиске и совершении более высокого выбора. Так что будь внимателен к тому, какой выбор делают другие, но не суди. Знай, что их выбор совершенен для них в данный момент, но будь готов помочь им в поиске нового, более высокого выбора. Стремись к единению с душами других. Их цели и намерения станут понятны тебе. Это именно то, что делал Иисус с теми, кого Он исцелял, и со всеми теми, чьи жизни Он затронул. Иисус исцелял всех тех, кто приходил к Нему, и всех тех, кто посылал к Нему молиться за них. Он не совершал случайных исцелений. Сделать так означало бы нарушить священный закон Вселенной. Пусть каждая душа идет своим путем. Означает ли это, что мы не должны помогать тому, кто не попросил об этом? Конечно, нет. В противном случае мы никогда не были бы в состоянии помочь голодающим детям Индии или измученным народам Африки, или бедным, или угнетенным, где бы они ни находились. Тогда все гуманитарные программы были бы напрасны, а вся благотворительность запрещена. Должны ли мы ждать, когда ближний в отчаянии воззовет к нам, или когда целый народ начнет умолять о помощи, и лишь тогда нам будет дозволено сделать то, что, несомненно, правильно? Видишь ли, сам вопрос содержит в себе ответ. Если ты считаешь что-то правильным, делай это. Но не забывай о крайней осторожности в суждениях о том, что правильно и что неправильно. Любая вещь является правильной или неправильной лишь постольку, поскольку ты так считаешь. И ничто не является правильным или неправильным по сути своей. Как это может быть? Правильность или неправильность – не внутренние качества, а субъективная оценка в персональной системе ценностей. Именно посредством своих субъективных суждений ты создаешь свое «я». Своими личными ценностями ты определяешь, кто ты есть, и проявляешь себя. Мир именно таков, каков он есть, для того, чтобы ты мог выносить свои суждения. Если бы мир стал совершенным, твой жизненный процесс создания «я» был бы невозможен. Он бы закончился. Карьера адвоката закончилась бы завтра же, если бы исчезли судебные процессы. Карьера врача завершилась бы завтра же, если бы исчезли болезни. Карьера философа закончилась бы завтра же, если бы не осталось больше вопросов. И карьера Бога закончилась бы завтра, если бы не осталось больше проблем. Совершенно верно. Ты сформулировал это блестяще. Мы все прекратили бы создавать, если бы больше нечего было создавать. Мы все заинтересованы в том, чтобы игра продолжалась. Сколько бы мы ни говорили, что хотели бы решить все проблемы, мы не посмеем решить все проблемы, ведь тогда не останется ничего, что мы могли бы делать. Ваш военно-промышленный комплекс понимает это очень хорошо. Именно поэтому он всячески сопротивляется любой попытке установления пацифистского правления где бы то ни было. Ваше здравоохранение также хорошо понимает это. Именно поэтому оно непрерывно сопротивляется любому новому чудесному лекарству или прибору, не говоря уже о чудесах как таковых. Оно должно, оно вынуждено это делать для своего собственного выживания. Вашему религиозному сообществу это также отлично известно. Именно поэтому они неизменно атакуют любое определение Бога, которое не подразумевает страха, осуждения, воздаяния, равно как и любое определение «я», которое не подразумевает их собственные идеи единственного пути к Богу. Если я скажу тебе «ты есть Бог», где тогда окажется религия? Если я скажу тебе «ты уже исцелен», где окажется наука и медицина? Если я скажу тебе «ты должен жить мирно», где окажутся миротворцы? Если я скажу тебе «мир исправлен», где окажется мир? Что останется делать водопроводчикам? В мире существует два основных типа людей. Те, кто дают тебе то, что ты хочешь, и те, кто все исправляет. В определенном смысле, даже те, кто просто дает тебе то, что ты хочешь, мясники, пекари, изготовители подсвечников, тоже исправляют. Ибо хотеть чего-то обычно означает нуждаться в этом. Вот почему алкоголик говорит, что ему нужно поправиться. Поэтому будь осторожен, чтобы желание не превратилось в пристрастие. То есть ты утверждаешь, что в мире всегда будут проблемы? Не хочешь ли ты сказать, что действительно хочешь, чтобы все было именно так? Я говорю, что мир таков, каков он есть, точно так же, как снежинка такова, какова она есть. Просто так все устроено. Вы создали все таким, как оно есть. Точно так же, как ты создал свою жизнь, в точности такой, какая она есть сейчас. «Я хочу того, что хотите вы. С того дня, как вы на самом деле захотите, чтобы не стало голода, голода больше не будет. Я дал вам все необходимые ресурсы, какие позволят сделать это. В вашем распоряжении есть все необходимое, чтобы сделать этот выбор. До сих пор вы не сделали его. И не потому, что вы не можете. Мир может покончить с голодом в масштабах всей планеты завтра же. Ваш выбор – не делать этого. Вы заявляете, что существуют достаточно веские причины, по которым каждый день 40 тысяч человек должны умирать от голода. Таких причин не существует. Говорят, что вы не можете ничего поделать, чтобы не дать 40 тысячам человек каждый день умирать от голода, вы позволяете 50 тысячам человек рождаться каждый новый день в этом мире и начинать свою жизнь. И это вы называете любовью. И это вы называете Божьим планом. Это план, которому абсолютно не хватает логики и здравого смысла, не говоря уже о сострадании. Я достаточно жестко показываю тебе, что мир существует таким, как есть, только потому, что вы выбрали это. Вы систематически разрушаете собственную среду обитания и затем считаете, что так называемые природные катастрофы свидетельствуют о грубом обмане со стороны Бога или о жестокости природы. Это вы обманываете сами себя. Это вас можно назвать жестокими. Ничто. Ничто не является более нежным, чем природа. И ничто, ничто не было более жестоким к природе, чем человек. Но вы уходите от любой причастности к этому. Вы отрицаете свою ответственность. Это не ваша вина, говорите вы, и в этом вы правы. Дело не в вине, дело в выборе. Вы можете выбрать прекратить уничтожение тропических лесов завтра же. Вы можете выбрать прекратить истощение защитных слоев атмосферы вокруг вашей планеты. Вы можете выбрать прекратить постоянную яростную атаку на отлаженную экосистему вашей планеты. Вы можете попытаться собрать сломанную снежинку или хотя бы остановить ее неумолимое таяние. И весь вопрос в том, станете ли вы это делать. Точно так же вы можете положить конец всем войнам завтра же. Просто, легко. Все, что для этого требуется, все, что для этого когда-либо требовалось, это всем вам прийти к согласию. Но если вы не в состоянии прийти к согласию по поводу чего-то настолько простого в основе своей, как положить конец взаимному убийству, как же вы можете грозить небесам кулаком, требуя, чтобы они привели вашу жизнь в порядок? «Я не сделаю ничего, чего вы не пожелаете сделать для себя». В этом законы пророки. Мир стал таким, каким он стал сейчас, благодаря вам и тем выборам, которые вы сделали или не смогли сделать. Ибо не решать ничего – это тоже решение. Земля находится в том состоянии, в каком она сейчас находится, благодаря вам и тем выборам, которые вы сделали или не смогли сделать. Твоя собственная жизнь, такова, какова она есть, благодаря тебе и тем выборам, которые ты сделал или не смог сделать. «Но ведь я не выбираю, чтобы меня сбил грузовик. Не я выбираю, чтобы меня ограбил бандит или изнасиловал маньяк. Так может сказать большинство. В мире множество людей согласится со мной. Вы все являетесь первопричиной существующих условий, в которых у грабителя возникает желание, или лучше сказать, внушенная потребность грабить. Вы все создали такое сознание, которое делает изнасилование возможным. Только увидев в самом себе то, что рождает преступление, ты начинаешь наконец исправлять условия, в которых все это могло появиться. Накормите своих бедных. Позвольте своим нищим обрести достоинство. Обеспечьте равные возможности тем из вас, кто менее удачлив. Положите конец тем предубеждениям, которые держат массы на уровне злой толпы, почти не надеющейся на лучшее завтра. Отмените свои бессмысленные табу и ограничения, связанные с сексуальной энергией. И помогите другим действительно понять, какое это чудо, и направить ее в нужное русло. Сделайте это, и вы значительно продвинетесь к тому, чтобы покончить с грабежом и насилием навсегда. Что же касается так называемого несчастного случая, когда грузовик выскакивает из-за угла или кирпич падает на голову, научитесь приветствовать каждую из этих случайностей как маленькую часть значительно большей мозаики. Каждый из вас пришел сюда для того, чтобы выработать индивидуальный план своего собственного спасения. При этом спастись не означает миновать ловушки дьявола. Нет такой вещи, как дьявол, равно как нет и ада. Вы спасаете себя от забвения нереализованности. Ты не можешь проиграть в этой битве. Тебя не может постичь неудача. Так что это и не битва вовсе, а просто некий процесс. Однако, если не знать этого, ты будешь воспринимать все как постоянную борьбу. Может быть, ты даже будешь верить в борьбу достаточно долго, чтобы успеть создать вокруг нее целую религию. И эта религия будет учить тому, что смысл жизни в борьбе. И это ложное учение. На самом деле процесс идет, когда ты не борешься. Ты побеждаешь, когда сдаешься. Несчастные случаи происходят просто потому, что происходят. Определенные составляющие элементы процесса жизни сложились таким-то образом в такое-то время и произвели некоторые результаты. Результаты, которые ты выбираешь называть неблагоприятными по своим собственным резонам. При этом они могут быть совсем даже не неудачными с точки зрения замысла твоей души. Несчастные случаи происходят просто потому, что происходят. Определенные составляющие элементы процесса жизни сложились таким-то образом в такое-то время и произвели некоторые результаты. Результаты, которые ты выбираешь называть неблагоприятными по своим собственным резонам. При этом они могут быть совсем даже не неудачными с точки зрения замысла твоей души. Вот что я скажу тебе. Нет никаких совпадений, и ничто не происходит случайно. Каждое событие и приключение призывается к тебе твоим же «я», для того, чтобы ты мог творить и переживать того себя, кто ты есть в действительности. Все истинные мастера знают это. Вот почему мастера мистики остаются невозмутимыми перед лицом самых худших переживаний, как их определил бы ты. Великие учителя христианства понимают это. Они знают, что Иисуса не тревожило предстоящее распятие. Он ожидал его. Он мог бы взять и уйти, но не сделал этого. Он мог бы остановить этот процесс в любой момент. У него было достаточно силы сделать это, но он не стал ничего изменять. Он позволил себе быть распятым, чтобы стать образцом вечного спасения человека. «Посмотрите, — сказал он, — на то, что я могу сделать. Посмотрите на то, что есть истина. И знайте, что это и многое другое способно сделать и вы. Ибо не говорил ли я, что вы боги? Но вы не верите. Если же вы не можете верить в себя, верьте в меня». Так велико было сострадание Иисуса, что Он искал способ и создал его, как повлиять на мир таким образом, чтобы все могли прийти в рай к самореализации, если не как-то иначе, то хотя бы через Него. Ведь Он победил страдания и смерть. И это можете и вы. Величайшим провозвестием Христа является не обещание, что у вас будет вечная жизнь, а утверждение, что она у вас уже есть. Вы не должны обрести братство в Боге. Оно уже есть. Вы не получите все, что попросите. Вы уже все имеете. Необходимо только знать об этом. Ты есть творец своей реальности. Какой ты мыслишь себе жизнь, такой она для тебя и обернется. И никак иначе. Твоя мысль рождает реальность. Это первый шаг творения. Бог-Отец — это мысль. Твоя мысль — прародитель, который порождает все остальное. Это один из законов, которые мы должны помнить. Да, а ты можешь перечислить остальные? Я уже перечислил тебе остальные. Я рассказывал тебе о них с начала времен. Снова и снова я повторял их тебе. Я посылал вам учителя за учителем. Вы не слушаете моих учителей. Вы убиваете их. Но почему? Почему мы убиваем самых святых из нас? Мы убиваем их или изгоняем, что, впрочем, одно и то же. Почему? Потому что они противятся любой мысли, которая отрицает меня. А вам приходится отрицать меня, если вы отрицаете свое «я». С чего бы мне хотелось отрицать тебя или себя? Потому что тебе страшно. И еще потому, что мои обещания слишком хороши, чтобы быть правдой. И потому, что вы не в состоянии принять величайшую истину. Вот почему вы должны умолить себя до такой духовности, которая учит страху, зависимости и нетерпимости, а не любви, силе и приятию. Вы полны страха. Больше всего вы боитесь того, что мое величайшее обещание может оказаться величайшей ложью всей жизни. И вы создаете величайшие фантазии, какие только можете, чтобы защитить себя. Вы утверждаете, что любое обещание, которое дарует вам силу Бога и гарантирует вам любовь Бога, должно быть лживым обещанием дьявола. «Бог бы никогда не дал такого обещания», — говорите вы себе. «На это способен только дьявол, чтобы, искусив, склонить вас к отрицанию истинной сути Бога, как грозного, осуждающего, ревнивого, мстительного, карающего существа над существами». Хотя такое описание скорее подходило бы дьяволу, если бы таковой существовал. Вы приписывали эти дьявольские характеристики Богу, чтобы убедить самих себя не принимать божественных обещаний своего Создателя или богоподобных качеств своего «Я». Такова сила страха. «Я стараюсь избавиться от своего страха. Можешь ли ты рассказать мне снова более подробно о законах?» Первый закон заключается в том, что ты можешь быть кем угодно, делать что тебе угодно и иметь все, что тебе угодно. Второй закон – ты притягиваешь то, чего боишься. Почему это так? Чувство является силой, которая притягивает. Чего ты сильно боишься, то и испытаешь. Любое животное, а их вы привыкли считать более низкой формой жизни, хотя животное демонстрирует в своих действиях больше целостности и постоянства, чем люди, сразу же узнает, боишься ли ты его. Растение, которое вы считаете еще более низкой формой жизни, гораздо лучше реагирует на тех людей, которые любят их, чем на тех, кому они безразличны. Все это не случайно. Во Вселенной нет случайности. Есть великий замысел. Невообразимо сложная снежинка. Чувствуй это энергию в движении. Приводя энергию в движение, ты создаешь определенный эффект. Если оперируешь достаточным количеством энергии, ты создаешь материю. Материя есть сгущенная энергия, перемешанная, сжатая. Если ты будешь определенным образом манипулировать энергией достаточно долго, то получишь материю. Каждому мастеру понятен этот закон. Это алхимия Вселенной. И это секрет всей жизни. Мысль – это чистая энергия. Любая из мыслей, которые у тебя есть, были и будут, созидает. Энергия твоей мысли никогда не умирает. Никогда. Она покидает твое существо и устремляется во Вселенную, вечно расширяясь. Любая мысль вечна. Мысли сгущаются, мысли встречаются друг с другом, пересекаясь и переплетаясь в невероятном лабиринте энергии, образуя постоянно изменяющийся узор невыразимой красоты и невероятной сложности. Похоже, энергии притягиваются, формируя, если говорить простыми словами, родственные энергетические пучки. Когда достаточное количество пучков похожих энергий пересекаются друг с другом, сталкиваются, они прилипают друг к другу. Еще один простой термин. Требуется невероятно огромное количество слившейся подобной энергии, чтобы образовалась материя. Но любая материя в конечном счете образуется из чистой энергии. Фактически только так она и может образоваться. Когда энергия стала материей, она продолжает оставаться материей еще очень долго, если только ее структура не разрушается под воздействием противоположной или непохожей формы энергии.